Каким-то нутром он отчетливо почувствовал, что крысы уже совсем недалеко, хотя он еще не видел и не слышал их. Они действительно подобрались невидно и неслышно. Прибавив мощность своего фонаря и поведя лучом вокруг, Холл, наконец, увидел совершенно невообразимое количество этих жутких тварей. Крысы незаметно сгрудились вокруг них, подобно самой смерти. Молчаливо, не издавая ни единого звука, они, казалось, рядами толпились друг за другом, как угрюмые солдаты какой-то страшной фантастической армии. Тысячи, сотни тысяч жадно горящих глаз уже просто пожирали двух невесть как попавших сюда людей, не приблизившись к ним еще и на несколько метров. На самом деле крысы просто слеповато щурились на ударивший им в глаза яркий свет фонарей. Остальные же, опустив головы, принюхивались к новым незнакомым запахам, принесенным сюда человеком, которого они никогда не видели. Это, однако, было малоутешительно. Самые большие крысы были совершенно невероятных и леденящих кровь размеров. Высотой они были почти по колено взрослому человеку, не говоря уже об их длине и об общей численности этой армии, которая исчислялась, наверное, многими сотнями тысяч настоящих кровожадных убийц. Уорвик увидел их секундой позже и остановился, как вкопанный. «Они окружили нас, студент!» Он все еще сохранял самообладание. Голос был ровным и спокойным, но все же уже начинал немного подрагивать. Сказывалось сильное нервное напряжение. «Вижу», — отозвался Холл, — «не останавливаться». Они снова двинулись вперед. Холл сзади, Уорвик перед ним, подталкиваемый иногда в спину насадкой бронзбойта. Оглянувшись назад, Холл увидел, что крысы молчаливо и неотступно следуют за ними. Тяжело переваливая свои жирные туши через толстый и, слава богу, очень прочный рукав бронзбойта. Одна из крыс, на которую пал луч фонаря Холла, подняла на него свою отвратительную остроконечную морду и, казалось, злорадно ухмыльнулась, прежде чем опустить ее снова. Теперь Холл видел уже и летучих мышей. Огромные, размером с крупных воронов или грачей, они свисали со сводов подземелья прямо над их головами. «Смотри», — сказал Уорвик, указывая лучом своего фонаря на что-то в нескольких футах впереди. Это был позеленевший от плесени и совершенно изъеденный крысами человеческий череп. Он смотрел на них своими пустыми черными глазницами, а раскрытые в смертельном оскале челюсти будто бы смеялись над двумя безумцами, спустившимися в самое логово смерти. Рядом с черепом Холл разглядел локтевую кость, тазобедренный сустав и часть грудной клетки. «Не останавливаться!» Холл еще раз сильно ткнул Уорвика насадкой в спину. Холл почувствовал, как у него как будто что-то взорвалось внутри. Что-то страшное и черное, заволакивающее его сознание мрачной пеленой. «Ты сломаешься первым, мистер Уорвик. Я крепче тебя, и я должен выдержать», — пульсировала в его мозгу одна единственная мысль. «Помоги мне, Господи!» Они прошли мимо костей, инстинктивно задержав дыхание. Крысы следовали за ними неотступно.